Дома, избавившись от остатков комбинезона, оглядел мелкую. Повезло. Толстая теплая подкладка защитила ребенка. Псина не смогла толком ухватиться. Укусов не было. Ну, по крайней мере, до крови. На бедре только наливался синяк. Видимо, прихватила зубами, но, набрав полную пасть синтепона, не смогла прокусить насквозь. Сука. Изнутри поднималось бешенство. Убью псину. Первым делом постарался успокоить девочку. Все, все уже. Все закончилось. Мы дома, все целы. Ножка болит, дя. Ничего, ничего. Сейчас поболит и перестанет. Вот мы подуем на ножку. Эф-эф-эф-эф. Эф-эф-эф-эф. Ну-ка, у зайки боли, у собачки боли, у кошечки боли, а у Евы не боли. Эф-эф-эф-эф. Теня. Какая Таня? Насторожился я. Кукля теня там остались. Ее тази покусают. А-а-а. Нет, ничего с Таней не будет. Я сейчас схожу и принесу ее. Нет, нет, не уходи. Там волк, это собака. И я очень надеюсь, что она мне попадется, заявил я, рассовывая свой арсенал по местам. Нож в рукав, топор в нагрудный карман, травмат в боковой. Кстати, еще вот, метнувшись в гараж, притащил оттуда еще одну лопату, обычную штыковую. Снял с нее черенок. Вот, тоже оружие. Для псины в самый раз будет. Повернулся к малявке. Сиди тут, я быстро. Не ходи. Но Танюта тоже надо спасать, а то ты уже в безопасности, а она там лежит на снегу. Одна, не ходи, там собака кусит. Кого? Меня? Меня не укусит. Если она мне попадется, я ее вот так раз палкой. Не бойся, все будет хорошо. Я быстро. Я и в самом деле не стал задерживаться. Дошел до места схватки. Точно, вот кукла валяется. Видать, мелкая взяла из дома самое ценное для себя. А тут эта псина. Ну попадись мне только. Живой точно не уйдешь. Подобрав куклу и брошенную мной лопату, я вернулся домой. Оставлять мелкую без присмотра теперь надолго у меня не получится. Постоянно теперь буду думать, как она там одна. Брать с собой на вылазки? Точно нет. Ладно, если просто будет отвлекать и требовать внимания. А если, не дай бог, какая стычка? Ну хотя бы как вот это с собакой? Нет, с собой брать никак нельзя. Была б еще постарше, может и подумал бы, а тут без вариантов. Но и дома ее надолго не оставишь, мало ли чего учудит. Так что придется действовать короткими, быстрыми рейдами. А вот и я ж говорил, что я быстро. Собака там, не видел, к сожалению, а ведь так хотел встретиться. А теня, а Таня со мной, вот она, держи свою подружку, не подлузку, дочку. А, ну да, конечно, дочку. За разговором я подтопил печку и, вроде как, собирался приготовить чего пожевать, но уже на стадии подготовки продуктов понял, что не смогу. Меня до сих пор потряхивало от переполнявшей меня ярости на эту псину. Заниматься обычными делами в доме было решительно невозможно. Мне нужно двигаться, чтобы сжечь весь адреналин, кипящий в крови, интенсивными физическими нагрузками. Надо идти на улицу, искать встречи с дворнягой. Вот только мелкая, ведь опять реветь начнет. Не ходи, мол, о, придумал. Блин, Ева, а мы ведь твой горшок так и не забрали. Писать-то куда будешь? Да и комбинезон порвался. Надо посмотреть еще, что из одежды у тебя там. Курточку там какую-нибудь. Но там собака. О, я очень надеюсь, что она мне все-таки попадется. Я улыбнулся, а точнее оскалился как можно более хищно. А я, ты, никуда не идешь. Моментально стерев ухмылку с лица, ответил малявке максимально серьезно. Ты остаешься тут и подождешь меня в доме. Никуда, ни шагу. Не бойся, я быстро. И в самом деле, обернулся на редкость быстро. По улице шел, крутя головой по сторонам, нестерпимо мечтая встретить эту блохастую тварь. Но, увы, псина словно чуяла мой настрой и на глаза не попадалась. Даже где-нибудь в конце улицы, тенью не промелькнула, словно и не было ее. Жаль, очень жаль. Ну а в доме все просто. Схватил этот чертов горшок, порылся в шкафу, собирая все детские одежонки и скорее назад. Беспокойство за девочку червячком грызло меня. Как она там одна? Ага, опомнился, блин, когда уже облажался. Теперь перестраховываться полгода будешь. А вот и снова я. Вы тут с Таней без меня не скучали? Нет, теня спить, а я хочу мультики. Мультики? ГМ, с мультиками проблема. Только один Алеша Поповича есть. Ничего другого нет. Айося? Ну да, только один мультик у нас. Кюцы Айосю. Хорошо, я сейчас. Выскочив на улицу, я завел генератор. Планировал поберечь горючку и днем не полить ее, а только по вечерам. Но тут особый случай. Ребенок немного отходит, надо уважить каприз. Включил ей Алешу Поповича. Поглядев, как она устраивается напротив телевизора в кресло, я решился и сказал ей: «Ты посиди тут, посмотри мультик, а я еще пройдусь. Все-таки хочется мне эту псину поймать. Да и вообще, дома еще не все проверены. Может, там еще мультики найду. Если мультики, ну да, может, у кого тут еще мультики были, а может, еще кого найду. Может, где-нибудь еще мальчик или девочка одна сидит и плачет. Масик пацит, ну или девочка. А де, ну я не знаю. Может, их и нет, а может, и есть. Сидят, плачут, помощи ждут, а помощь некому. Кроме меня, Тидальга, ну подольше, чем за горшком бегал, но не очень. Алеша Попович еще кончиться не успеет, как я вернусь, обесеясь». И смотрит эдак умоляюще: «Обещаю», как можно тверже отвечаю, глядя ей в ее темные гляделки. И не удержался, нагнулся к ней, погладив по головке. Девочка, вдруг выскользнув из кресла, прильнула ко мне, обхватив за ноги. «Ну все, все, не бойся, я скоро». Подхватив ее на руки, усадил обратно в кресло и поскорее выскочил на улицу, а то опять ком в горле встал. Времени было не так много. Сколько там Алеша идет? 1:20, полтора часа, 10-15 минут уже прошло. Так что у меня есть где-то час искать собаку. Да ну ее нахрен. Попадется — пришибу, а самому искать — делать больше нечего. Надо действительно довести до конца и проверить все дачи. Ну, за час я только один дом успею вскрыть и более-менее проверить. Какой? Ну, вчера остановился на доме Евы. На той улице еще только в одном доме живут. Жили. Это видно. Вон, где Нива ржавая стоит. Его и проверю. Дом был старый, но теплый. И вообще у меня сложилось такое впечатление, что в этом доме как раз жили постоянно. И зимой, и летом. Не как все остальные бежали из города, а они изначально тут жили. Ну вот такое ощущение. Спросишь, почему так решил? А я и не знаю. Тысячи мелких деталек, каждая ни о чем конкретном не говорит, а вот в совокупности сразу видно, тут живут на постоянку. Дверь заперта изнутри, например, причем на солидный, похоже, засов. Нечего и думать вскрыть ее топором. Был бы замок врезной, тогда да, а засов — дохлый номер. Да и окна тоже, рамы двойные. Наружное-то стекло я вынул, а второе как? Там штапики с внутренней стороны, со стороны комнаты. Поморщившись, и не только внутренне, а и по-настоящему тоже, я все-таки разбил второе стекло. Варварство, конечно. Тем более, что и стекла может потом не найтись на замену. Кто его сделает, стекло-то? Но придумывать более гуманный способ проникнуть внутрь нет ни времени, ни желания. Вышиб все осколки с рамы, чтоб не торчали, влез в дом. Еще не найдя даже его мертвых хозяев, я уже обнаружил живого. Худой белый кот испуганно глядел на меня со шкафа и жалобно и нерешительно мяукнул. Потом еще раз. Боится. Хозяева, еще одна пара стариков, были мертвы. Ну тут ничего удивительного. Уже привыкать начинаю. Ругнувшись в полголоса, напугал чертяка. Я проверил дом. Хотя и приятного мало. А дом хоть и старый и слегка подзапущенный, но вполне жилый, и вынести отсюда можно много чего полезного. Хоть вон баллон газовый от плиты, а то моего-то насколько еще хватит, или вон коллекцию ДВД-дисков на полке, хорошую такую коллекцию, несколько сотен. Фильмы ну самые разные, и старые советские комедии, и современные российские мелодраматические сериалы, и те же мультики, Еве их надо притащить обязательно, и американские боевики, и фильмы ужасов, всякие, короче. Хорошая находка. Это до беды диски уже никто не смотрел. Зачем они, если есть интернет? Только вот у таких вот стариков за городом еще пылились коллекции. Да и то, ДВД-плеера-то не видно у телевизора. Если где-нибудь в доме и есть, то пользовались им явно не каждый день. Впрочем, искать сейчас его явно не стоит по дому. Меня дома мелкая ждет. И, хотя время вроде еще есть с запасом, но лучше побыстрее вернуться. Беспокоюсь я за нее. А забрать отсюда? Я нагнулся и позвал кота, спрыгнувшего к этому времени со шкафа и следившего за мной из угла комнаты. Близко не подходил, скотинника, наблюдал с дистанции. Опасается незнакомого. Ну это-то понятно. Да еще и разбитое стекло. Опасный тип, похоже, на его территорию залез. Ну еще бы. Сидишь себе тихо на шкафе, тихонько замерзаешь и умираешь от голода. И вдруг, бац, стены твоего уютного домика, внезапно ставшего твоей же тюрьмой, неожиданно со звоном рушатся, и в них лезет некто. Ну ясен пень, опасный. Но на мое кис-кис-кис и протянутую над полом руку среагировал все же. Медленно, нерешительно, но подошел. обнюхал пустую руку и слегка боднул ее, негромко мяукнув. Я же, погладив его по тощей спине, блин, оголодал, хвостатый, подхватываю его на руки и, расстегнув пуховик, сую его внутрь. Блин, уже традиция получается, спасать таким образом замерзающих. Застегнув куртку, я поспешил домой, к ожидающей меня малявке. Как и заявлял мелкой, вполне успел до окончания фильма, а она, услышав, бежит навстречу. Насёль Масика, ну кое-кого я точно нашел. Мальчик это или девочка еще не смотрел, он один плекаль, ну уж точно не смеялся. А де, да вот, я расстегнул пуховик, выпуская пригревшегося и потому притихшего кошака на пол. Кися, возликовала малявка, ну да, подожди, пока не мучай кису, ей тоже нужно согреться и покушать. Кися ням-ням, да, ням-ням, кися 4, а может и 5 дней ничего не кушала. Кися гаёдная, пожалела девочка, наглаживая кошатину по спине. Я же притащил сперва простой воды в блюдечке. Ох, как на нее накинулось животное. Не знаю, как насчет голода, а пить хотела, видимо, просто зверски. Пока кошка долакивала воду, я успел чуть подогреть остатки бульона. Налил в то же блюдечко, и бульон улетел также со свистом. Спустя пару минут кот уже сидел у печи и намывал себе мордочку. Кися моется, радовалась девочка. Ну да, согласился я. Ева, а ты кушать еще не хочешь? Кусить? Задумалась малявка. Нет, не хочу пока. Очень хорошо, тогда вы пока посидите еще вдвоем с кисой, а пойду в тот дом еще зайду, где я кису нашел. Там еще кто-то есть? Серьезно так смотрит на меня мелкая. Нет, живых там больше никого нет, но там есть мультики. Мутики? Заинтересовалась девочка. Ага, на дисках. Хотел сразу принести, но кису спасать надо было. Это важнее. Дя, кися важнее, степенно согласилась Ева. Ну а сейчас, когда кису мы спасли, и вам вдвоем не так скучно будет, я пойду еще раз туда наведаюсь. Принесу мультики и вообще посмотрю, что там полезного. В общем, чего долго рассказывать. До самой темноты я так и метался между своим и кошкиным домом. Кстати, кошатина оказалась все-таки кошкой, и незамысловатая кличка Вася, которой Ева успела наградить животное, пришлось сокращать до Аси, а так улов был неплох. Помимо коллекции дисков, которую я перетащил в пару заходов, я таки нашел и DVD-плеер, пылившийся на антресолях, так что вскоре малявка уже наслаждалась своими мультиками, пока я продолжал таскать вещи с кошкиного дома. Прикатил газовый баллон, вот эта вещь, на мой взгляд лучшее, что я принес из того дома. Плеер с мультиками это что, фигня, а вот газ это круто. Настроение прямо на глазах повысилось, еще носил всякие тряпки, в основном постельное белье, пледы, одеяло. Нет, так-то запасец и так накапливался, но имея в виду мелкую засанку, запас иметь не помешает, стирать каждый день замучаешься. Ну а как стемнело, стал готовить ужин. Мелкая, когда ее спросили, чего она хочет, попросила блинов, и я, подумав, согласился. Просто нужно было поскорее пользоваться молочку, пока не испортилось. Так что я завел тесто и стал жарить блинчики. Надо вам сказать, что готовить я умею и вполне неплохо. Ну, старый холостяк, один год неудачного супружества не в счет. И, хотя принято считать, что холостяки – этакие несчастные неухоженные дикари, живущие исключительно на пельменях и майонезе, но это было точно не про меня. Нет, всю женскую работу я умел прекрасно делать. Не любил, это да. Особенно стирку и мытье полов. Но умел. И неплохо умел. А вот готовка мне нравилась. Так что приготовить блинчики для меня вот вообще не проблема. Да, по времени это долго. Но я одновременно болтал с Евой, пек блины и еще успел соорудить десерт. Ничего такого сложного. Просто творог со сметаной и с сахаром. Молочку в первую очередь. Я уже говорил, девки, что мелкая, что хвостатая, ужин весьма оценили. После еды, так как времени было еще мало, я усадил их перед телевизором, а сам решил проверить все носители информации, что у меня были, включая ноутбук и уже целых 8 мобилок, собранных у погибших. Полезной информации я в них, ясен перец, не нашел, а вот для развлечения всяких видосиков, песен и картинок было просто море. Я все скопом скидывал на ноут. Не то, чтобы мне это все так уж нужно было, но вот сам процесс. Еще в той жизни я читал об одном эксперименте. Один человек добровольно провел 7 месяцев во дворе 11 века. Типа погружение в эпоху. Десятки километров до ближайшего жилья. Никаких гаджетов. Только камера, на которую снимал свой быт. мог с ней и с несколькими животными говорить, и все. До начала эксперимента все считали, что главной сложностью станет для него одиночество. И, хотя оно действительно сильно ударило его по психике, но все-таки главным он назвал отсутствие информации. Мы с вами, живя в век цифровых коммуникаций, привыкли обрабатывать огромные массивы информации в течение дня. О качестве можно спорить, но объемы просто колоссальные. И когда человек оказывается оторван от своих информационных игрушек, когда единственное событие за неделю – это рухнувшее от ветра дерево, у него наступает самая настоящая ломка. Так что пользы это ковыряние в гаджетах не принесло мне никакой. Но психически мне это было нужно. Пусть интернета не было, я, разбирая нагромождение информации, кайфовал. И мелкая, кстати, тоже. Мультиков ей надолго не хватило. Уже весьма скоро она также пришла ко мне и подглядывала откуда-то из-под локтя, пока я не посадил себе на колени, и дальше мы уже разбирали вдвоем. Смешные видео, картинки сменяли друг друга. А я осознал, что все чаще начинаю клевать носом. Мелкая же, утомленная длинным днем, уже давно посапывала, уткнувшись мне в подмышку. Да и кошатина, запрыгнув на печку, растянулась там, прожариваясь. Ну понятно, что после холода ее к теплу тянет. Уложив мелкую на диван, я еще смог подключать все и заглушить генератор. Все, спать, спать, спать. В прошлую ночь не выспался совершенно, так что сейчас отрубаюсь на ходу. И, в самом деле, уснул я, пожалуй, еще падая на кровать, еще в падении, раньше, чем голова коснулась подушки. Глава 12. День не задался с самого начала. Во-первых, посреди ночи разбудила проснувшаяся малявка. То ли ей опять приснилась мама, то ли она, просто проснувшись ночью, испугалась темноты, не знаю. Но ее рев посреди ночи меня все-таки разбудил. Пришлось, чертыхаясь, зажигать свечу и успокаивать ребенка. Успокоил. Вот только спать одна девочка категорически теперь отказывалась. Страшно ей, видите ли. Пришлось ложиться с ней на диван, имея в виду сбежать на кровать, когда мелкая уснет. Вот только первым из нас двоих уснул я, за что и поплатился. Уже под утро меня разбудил новый потоп. Шипя сквозь стиснутые зубы, я опять переодевал мелкую засанку, менял постельное и переодевался сам. Ладно, хоть клеенка на диване лежит, а если бы она без рева просто ко мне на кровать под бок залезла бы, дети, это, запросто, матрас был бы испорчен. Это что же теперь, мне и под свою простынь на всякий случай клеенку стелить? Ох, грехи наши тяжкие. Утром пришлось заводить стирку по новой. Ладно, хоть стиралка, притащенная из дома стариков, оказалась вполне рабочей, но чтоб воды нагреть, пришлось баню опять топить. Почему? Так на газу кастрюлями и расточительно, да и не ничуть не быстрее выйдет. Да и самому после ночного заплыва помыться не помешает. И мелкой тоже. Ну только что голову ей в этот раз мыть не стал. И ни к чему так часто, и ну его нафиг опять этот геморрой. Раз в неделю голову помыть, вполне достаточно. После стирки и помывки готовка. Я и сам не заметил, как время-то уже к обеду пролетело. Вот ведь, только встали. А то одно, то второе, и ни на что времени не хватает. Раньше никак не понимал, ну что такого делают женщины, оставаясь на целый день одни с детьми, они же дома, а теперь на собственной шкуре оценил. Стирка, умывание, готовка, мытье посуды. Время пролетает просто с фантастической скоростью, экспрессом. И, главное, все мимо меня. Вот он быт, тот самый, который затягивает. После всех дел решил хоть чем-то полезным заняться, например, потренироваться в вождении с механикой, то бишь на Ниссане. И снова одно расстройство. Возгордившийся своими успехами на коробке автомат, ну как же, считай, сразу все и получилось. Я был морально не готов к неудаче, а получалось туго. Во-первых, я не знал, какая педаль за что отвечает. Ну да, вроде бы и логично предположить, что раз на автомате правая, газ, то и тут так же, а две остальные, сцепление, центральное или левое, а вот фиг его знает. Пришлось определять опытным путем. Определил, конечно, но сильно не сразу, далеко не сразу. Не, не тупой в технике, кое-что могу, но навыка не было. Зато теперь знаю точно, левое. Да и потом, почти при каждом переключении скоростей двигатель глох. Что-то я делал не так, и, главное, подсказать, что именно, некому. Нет, механика не так проста, как кажется. Тут кавалерийским наскоком не отделаешься. В конце-то концов я все-таки сумел завести и даже что-то там проехать. Но полноценной ездой это движение назвать было затруднительно. Машина дергалась и постоянно глохла. Нервные клетки я жег килограммами. Блин, да я так всю коробку разобью. Не знаю, что там именно разбивается, но фразы типа «коробка передач разбита» или «вторую скорость не держит», вылетает слышал нередко. Блин, поберечь бы Ниссанта. Хорошая ж машинка. Представительная. Взять что ли Киария Евиных родителей пригнать, на ней тренироваться, если на ней угроблю коробку, то ее, все же, не так обидно будет. Сказано, сделано. Ниссан снова встал на свое место, а я глубоко вздохнув, пытаясь таким образом выдохнуть из себя все раздражения, накопившиеся за утро, пошел на соседнюю улицу, к дому Евы. Вот только, проходя мимо своего участка, ну того самого, где я очнулся в бане четверо с лишним суток назад, что-то зацепило мой взгляд, что именно я и сам не понял, но насторожился и решил все-таки зайти, хотя первоначально этого совершенно не планировал. Зашел, что ж меня тут насторожило-то, а вон же, какое-то шевеление у дровника. Перехватив в руках поудобнее черенок от лопаты, подошел поближе. Ах ты ж, сукина дочь, псина, мля, та самая, которую отпустил позавчера с цепи и которая вчера на Еву напала. БЛ, мягкий знак, она же мертвецов жрет. Тех самых, что я так неосмотрительно оставил в дровнике. Мать Альберта и бывшего хозяина моего нового дома с женой. Ах ты ж, падла. Ярость поднималась откуда-то из темных глубин души океанским приливом. Энна-а-а. Взмах палки, удар которой должен был переломить псине хребет, ушел в пустоту. Ловкая тварь. И, главное, не убегает. Отскочила на пару метров и злобно рычит, скаля на меня зубы. Ах ты, бэ, мягкий знак. Делаю еще шаг к ней и снова взмахиваю черенком. Снова мимо. Причем она еще и норовила куснуть палку. Опять отскочила на тот же шаг и снова рычит, припадая на передние лапы. Того гляди кинется. Аж морозец по спине пробирает. На секунду, не более того. Его тут же смывает новая волна злости. Ну-ну, давай. Че ты, тварь я? Мои возгласы тоже становились все отрывистее и злее. Все менее напоминая человеческую речь. И все более то же самое рычание, что и у собаки. Новый взмах палкой и снова ловкая бестия уворачивается, разрывая дистанцию, но не убегает. Патовая ситуация. Мне никак не удается перетянуть псину черенком по хребтине, и она не уходит, видимо ожидая удобного случая, чтоб самой кинуться. Ах так, ну держи, из кармана куртки выхватывается травмат. Бах, с истошным визгом псина сворачивается бубликом, словно кусая собственное плечо, куда угодил заряд из пистолета. Но стоило мне подшагнуть ближе, вновь замахиваясь своей дубиной, как она тут же улепетывает, припадая на переднюю лапу и пятная снег кровавыми брызгами. Стой, куда? Я, дергаясь бежать за ней, проваливаюсь по колено в снег. Б, мягкий знак. Наст, образовавшийся после оттепели и последующего морозца, покрывает коркой все сугробы и прекрасно держит псину, а подо мной с треском проламывался. Ну что за невезуха-то? Снова выхватываю травматы и еще дважды стреляю по удирающей сучке. Бах, бах. Похоже, еще одно попадание. Снова слышится взвизг, но зверюга только прибавляет ходу. Ушла, тварина. Б, мягкий знак. Настроение, хуже не придумаешь. Дикое желание рвать и ломать. И подойдя ближе к дровнику и увидев обглоданную руку того мужика-хозяина, это настроение только усилилось. Ну, тварь, я тебя еще вчера за нападение на Еву приговорил, а сегодня желание прикончить эту кабыздашину только усилилось. Хотя, по большому счету, это опять мой косяк. Пятый день идет, как я очнулся. Помощи ждать неоткуда. Пока все, кого я встречал, младше даже этого сосунка Альберта, а похоронить его мать я так и не удосужился. И остальные трупы тоже. Ведь хотел же собрать их все вместе и захоронить. Но все откладывал на потом, да на потом. Мол, погода морозная, не горит, может подождать, есть дела и поважнее. Все, нету, не может больше ждать такое. Хоронить нужно, и срочно. Схватил лопату и вышел, проваливаясь в снегу в центр участка, подальше от всех строений, начал расчищать площадку от снега, до самой земли, диаметром 1-4 метра. Работал со стервенением, давая выход переполнявшему меня бешенству. Не просто рубил наст и швырял снег, а выкладываясь в каждом движении, словно продолжая схватку с собакой. Расчистив площадку на мгновение, задумался, а что использовать как топливо? Дровник-то пуст, а из нового дома далековато таскать, и от соседей тоже. Вот же, забор высокий, из добротного горбыля, самое оно будет. Первую горбылину покрошил помельче, нащепив с нее лучины. Бересты на самой поджиг уже не оставалось, пришлось отодрать от крыши соседского сарая кусок толи. Повезло, что там хоть не рубероид. тот намного хуже разгорается, а толь, самое оно, береста-то, конечно, была бы лучше, но, как говорится, на безрыбье и рак за форель прокатит. Замерзающими руками кое-как запалил костер, сперва толь, сверху лучины, а когда разгорелось, можно и целые доски горбыля кидать. Спустя полчаса костер горел вполне себе по-пионерски. Вот только сколько нужно так костерить, чтоб земля оттаяла, несколько часов минимум. Так что, пока оно полыхает, есть время заскочить домой, проведать мелкую и идти собирать все разведанные трупы туда, поближе к костру. Ева дома радостно бросилась ко мне, что-то весело тараторя. Я рассеянно гладил ее по голове, пытаясь не показать своих истинных эмоций. Пусть основной пик бешенства был уже позади, но меня периодически все еще потряхивало. Увы, безуспешно. Вот как так-то, ведь 3 года шмакодявки всего. Мозгов еще толком и нету, а ведь почуяла. Почуяла мое состояние. Дядя Айк, все-то суцилось. Нет-нет, Ева, все хорошо. Дядя Айк смотрит так требовательно, смешно морща свои крохотные бровки. Все суцилось. Да так, неохотно начинаю я, и тут меня озаряет. Как повернуть разговор? Собака вчерашняя, Сибака. Ну да, она, тут я сделал паузу, крупно сглотнув, словно что-то в горле мешало мне говорить. Моя мама ведь тоже умерла, а эта тварь стала ее жрать. Тут голос у меня предательски дрогнул. Горло и в самом деле перехватило, и играть не надо. Правда, перехватило его не от сдерживаемого плача, как скорее всего решила малявка, а от вновь поднимающейся злости. Но все равно, хорошо получилось. Искренне так, маму, глаза у девочки распахнулись до невозможности. Кусать, ну не совсем маму, никогда не лгите без крайней на это нужды, да мамы просто не успела добраться. Дяденьку, который раньше в этом доме жил, но моя мама там же лежит, ти ее плагналь, да, ушла тварь, но она обязательно вернется. Маму надо сплетать, блин, какая же она умница, сама мне помогает. Похоронить, это называется... Похоронить, Ева. Надо всех умерших в землю закопать, чтоб собака их не достала. В землю, да. Потому что когда потеплеет, все умершие испортятся. Пальтятся, не понимает. Блин, как бы ей объяснить попроще-то? Ну да, видела, как яблоки портятся, начинает чернеть с одного бока, и вскоре все яблоко таким становится. Гляжу, хмурит бровки и как-то неуверенно кивает. Видимо, что-то подобное вспомнила. Вот поэтому всех умерших закапывают в землю. А в земле не пальтятся, портятся, не врать, только не врать. Но хоронит ведь не для того, чтоб сохранить мертвых, а для того, чтоб защитить живых. Если мертвых вовремя не похоронить, те живые, кто находится рядом с ними, сами заболеют и тоже умрут. В общем, кое-как, со слезами, с уговорами мне удалось убедить ее, что и ее родителей тоже надо похоронить. Подкинул дров в печку и крепко-накрепко запретив ей выходить на улицу. Псина-то все еще бродит где-то. Сам я переоделся в старые хозяйские ватные штаны и телогрейку и отправился работать могильщиком. Проведав свой костер и подкинув в него новую порцию дров, блин, забора может не хватить, надо еще что-то думать, отправился к дому стариков. Начать решил с них, тем более, что я и санки там видел. Причем не эти дохлые, покупные, алюминиевые, а настоящие, самодельные, из дикого железа и с солидной сидушкой. Чуть ли не с размер двери, ну может чуть-чуть покороче. По ширине, так точно со стандартную дверь будет. Не санки в общем, а целые сани. И началась тяжелая и грязная работа. Притащил старика, сгрузил его все в тот же дровник, подкинул топливо в костер, отправился за бабкой. Потом настала очередь Евиных родителей. Потом стариков из Кошкиного дома. Когда я делал уже последний рейс, уже стемнело. Не скажу, что было слишком поздно. Часов 6-7, наверное, зима же, но темно. И вот, уже подходя к своему участку, где за забором полыхал костер, я вновь заметил какое-то шевеление в тени. Первой мыслью было «собака». Рука сама собой потянулась к травмату в кармане, но нет. Подойдя ближе, заметил 2 детские фигурки, испуганно отступающие от меня в тень. «Привет», — громко сказал я, останавливаясь, чтобы не нервировать их лишний раз. «Привет». Как-то неуверенно отвечает мне старшая девочка. Блин, а ведь это, похоже, та парочка из магазина, от которой я так бесславно сбежал 3-го дня. Лица не видно в темноте, но по голосу очень похоже, что это именно та девчуля, что на огонек заглянули. Киваю я на пламя костра. Да уж в темноте, когда нигде ничего не светится, этот пионерский костерок далеко видать. Ага, ну заходите, Погрейтесь, мнутся, не спешат заходить в калитку. Да не бойтесь, я не кусаюсь. А вот псина тут одна бегает. Вот она как раз может. Зашли таки. Встали у костра, смотрит настороженно. Ну я внимания вроде как не обращаю. Закатываю санки со своим страшным грузом. Подкатываю к дровнику. А что ты делаешь? Опасливо спрашивает девочка. Землю отогреваю. Буду могилу копать. Не делай это, когда мертвые непогребенные лежат. Буду хоронить. Конечно, лучше бы каждого отдельно похоронить, но на это у меня сил не хватит. Так что придется братскую могилу делать. Летом сюда побольше земли еще натаскаю, будет курган небольшой. А можно? Девочка, внимательно слушавшая меня, замялась, словно не зная, как сказать. А можно и наших родителей тут похоронить? Вас как зовут-то? Спросил я, чуть помолчав. Меня Иля. А братишку? Какой он мне братишка? Это Андрюшка, он тети Лены сын, соседки нашей. Ну все равно же, маленький, за ним ухаживать надо. Да ну его, серьезно отвечает, он и так противный, избалованный ребенок, сама дура. Подает наконец голос и противный Андрюшка. Молчи давай, девка, недолго думая, отвешивает подзатыльник, и тот с готовностью начинает реветь. Но не всерьез так, а эдак на показ, для меня явно, но громко. Эля, а вы далеко живете? Спрашиваю, демонстративно не слыша рева мелкого плаксы. Да вон там, машет рукой на восток. Ну, собственно говоря, там практически все дачи и находятся. Это я только две улицы проверить успел. А так-то они чуть ли не на пару километров тянутся. Третья улица отсюда. Ну давайте вы меня проводите. Привезем и ваших родных. Сгружаю в дровник старуху из Кошкиного дома, и мы все втроем отправляемся к ним. По дороге разговорившаяся девочка рассказывает, что они знают, где я живу. Видели и свет из окон ночью, да и так видели, куда я заезжал на машине. Только что на глаза мне не показывались, немного побаивались, все же старше их. Узнал также, что еще на дачах живет девочка Настя, 9 лет от роду, только она молчит все время и ни с кем не знается. А еще дальше живет большой мальчик Дениска, лет 11-12, как я понял, но он вредный и не пускает их в кафешку для дальнобойщиков, где есть свой магазинчик. До него им ближе, но Денис их не пускает. Вот они и ходят в тот магазин, что под мостом, в дачный. Правда, есть еще один магазин, и до него им тоже ближе, но его никак не открыть. Там такие двери железные, и стены, и решетки на окнах. Они пытались окно разбить и между решеток залезть, но никак. И даже Дениска приходил, также хотел магазин вскрыть, и у него тоже ничего не получилось. А еще, но тут, собственно говоря, мы и пришли. Дома Или и Андрюшки стояли рядом. У Или обычный такой дом, явно жилый, в том смысле, что в нем жили не только летом, а круглый год. Теплый, ухоженный, не слишком новый и чистый, но уютный, живой, в общем. Зато дом Андрюшки явно богаче. Не особняк, конечно, но зажиточный. И, в принципе, для зимнего проживания тоже приспособлен, но постоянно жили в нем явно не часто, наездами. Но когда пришла беда, вспомнили о нем. И количество родных. У Эли было только 2, папа и мама, а у Андрюшки аж 5. Кроме родителей еще бабушка, дедушка и тетя, мамина сестра, да уж, работы мне подвалило. Впрочем, и малявки пытались мне помогать. Вот только помощи с них. Эльке 7 лет, Андрюше 5. Ну какие из них помощники? Так что, сделав один рейс, я оставил их поддерживать костер, а дальше ходил один. Сделав 3 рейса, спросил у Эли, а у Насти есть кого похоронить? Пусть она нелюдимая, но предложить то помощь мы ей должны. А давай спросим, тут же согласилась Илька. Давай, только давай Андрюшку ко мне домой отправим, а то он вон уже спит почти. А у меня там тоже девочка одна скучает. Пусть они друг за другом присмотрят. Глава 13. Дома, стоило только мне открыть дверь, ко мне навстречу вскочила радостная малявка. Дядя Ик, и резко умолкает, завидя новые лица. Вот, Ева, у нам гости. Пустим погреться. Пустим, важно соглашается ребенок, с интересов разглядывая вошедших, и те, тоже притихли, и вечно ноющие Андрейка, и постоянно тараторящая Элька притихли, с какой-то даже завистью посматривая на горящий электрический свет и мелькающих на экране мультяшных героев. Да уж, то, что для одних кажется обыденностью, а к хорошему очень и слишком быстро привыкаешь, для других может казаться недостижимой роскошью. Вот сколько эти дети провели без света, неделю, а уже смотрит на эти простые вещи как на какую-то частичку своей прошлой жизни, когда все вокруг еще было хорошо, да беды. Как описать эти взгляды? Не зависть, нет, скорее тоска. Тоска по тому времени, когда все взрослые еще были живы. Надо что-то делать. И, потому, не давая им погрузиться в меланхолию еще глубже, я много говорил, подбрасывая дрова в печь. Познакомил Еву с Андрюшкой. Наказал им жить дружно и не ждать нас вечером, а самим ложиться спать. Так как уже поздно, а мы с Элей будем скорее всего работать всю ночь. Элька явно не хотела уходить. Ей явно хотелось остаться здесь же. Посидеть в тепле и уюте. Но, увы, одному мне не найти таинственную Настю. Когда мы вдвоем вышли на улицу, она долго молчала, о чем-то думала, и, наконец, решилась и спросила: «А откуда у вас свет?» «Генератор», рассеянно отвечаю ей, мысленно прикидывая, хватит уже палить костер и можно ли начинать уже копать или пока еще рано. «Слышишь, тарахтит? Это как машина?» «Ну, почти. Принцип действия схожий. Хотя внешне скорее как сундук выглядит. Я тебе потом покажу. А можно потом у вас телек посмотреть? Телек не показывает. Только с дисков. Ну все равно, хоть с дисков. Конечно можно. Вот похороним всех и придете с Андрюшкой к нам в гости. Будем видик смотреть и чай с оладушками пить. А ты умеешь и оладушки печь?» «Умею», улыбаюсь несколько снисходительно расслабленно. Такой получается разговор. «Семейный что ли? А как тебя зовут?» Смотрит несколько нерешительно. «Айк, зовите меня Шиша», решительно отказываюсь я. «Ну его нафиг, так и начну Таликом все звать, а меня это имя бесит почему-то. Уж пусть буду Шиша». «Шиша», заглядывает мне в лицо. «Это как?» «Это прозвище в школе, от фамилии Шишов. А у нас в классе Кузя есть, у него фамилия Кузнецов». Я почти не слушал, что там мне рассказывала Элька про своих одноклассников. Я думал, правильно ли я делаю, что заморочился с могилой для всех умерших. Не проще ли было бы найти в одной из дач погреб? А они встречались хотя и не часто, видимо грунтовые воды близко, потому и не особо распространено, и сгрузить в него всех усопших. Ведь куда проще же, казалось бы, именно что казалось. Но чем-то мне эта идея категорически не нравилась. Вот я и пытался понять чем. Да, собака конечно до трупов в погребе не доберется, зато прекрасно доберутся крысы и мыши, а именно они, а вовсе не собаки, основные переносчики инфекций. То есть, получается, что сложив их в погребе, я ничего не получаю. С тем же успехом можно оставить их всех там, где они сейчас лежат. Смысл будет тот же, и эпидемии не избежать. Нет уж, если их хоронить, то уж по всем правилам, в землю, и, минимум, на 2 метра в глубину. Да и просто проявить хоть капельку уважения к умершим. Не хотел бы я, чтоб если я погибну, то меня тупо скинули в погреб, как кусок испорченного мяса. Бр. Нет, надо похоронить как полагается. Все, мы пришли. А, я словно очнулся. Точно, пришли. Куда-то, еще один дом. И, даже, вроде как свет в окне, не яркий. Свеча или керосинка. Хотя, где нынче керосинку достанешь? Ну стучи, зови свою Настю. Настя, Настя, забарабанила в окошко девочка. Свет в окошке дернулся. Мелькнуло лицо в окошке. Через минуту брякнул крючок и приоткрылась дверь. «Кто тут?» Тонкая девочка чуть постарше Эльки вышла на крыльцо, кутаясь в наброшенный на плечи пуховик. Первое, что бросилось в глаза, это не по-детски серьезное выражение лица. И еще, странное ощущение. Лицо у девочки было чистое, но возникало ощущение, что вокруг ее глаз черные круги, как у панды. Хотя ничего подобного, кругов не было. А вот ощущение этих кругов было. Словно она смотрела откуда-то из глубины. Тоже, похоже, пережила за эту неделю немало. И улыбаться разучилась. Настя, это, Шиша. Он живет у леса, там вон, у железки. На второй улице от нее. И он сейчас жгет костер, чтобы выкопать могилу и похоронить всех людей на дачах. Всех, ну до кого успели добраться, поясняю я. Я проверил две соседние со мной улицы полностью. Да еще вот родители Эли и Андрюшки. Вот и про тебя вспомнили. Твоих родных тоже ведь надо похоронить? Надо, чуть поколебавшись, отвечает та. А что с остальными? Какими остальными? Не понимаю я. Но ведь кроме моих и Элькиных, и Андрюшкиных родителей тут же и другие люди жили. Как с ними быть? Первое желание было сразу отказаться. Вот нахрена мне этот геморрой? Черт меня дернул вообще заикнуться про похороны. Это же столько работы. А, с другой стороны, действительно, хоронить одних и оставлять непогребенными других. В чем тогда смысл? Вопрос крысы и эпидемии по-прежнему остается открытым. Понятно, что похоронить весь город мне не под силу. Но вот наше садовое-то товарищество вполне можно зачистить. Но работы, блин, это была длинная ночь. Оставив Эльку поддерживать костер, я еще вручил ей свой травмат, на случай если появится топсина. Мы с Настей обходили все дома, где кто-то жил до беды. Я пытался присматривать, что там еще встречалось полезного, но постепенно накапливающаяся усталость сгибала меня. Вот дом со взрослым мужиком и пожилой женщиной, видимо его матерью. Неплохой компьютер стоит, надо будет вывести. И еще один газовый баллон. Вот дом с одиноким мужиком слегка за 40. Огромный плакат арии на всю стену. Музыкальный центр с массивными колонками и сабвуфером. Множество дисков. Ария, Сплин, Алиса, Рокер, блин. Вот дом с молодой парой. Красивые. Были. Два айфона. Больше ничего интересного. Вот одинокая старушка. Держала курей. Вот только мы пришли слишком поздно. Живых курей уже нет. Передохли. Обидно. По законам жанра главный герой постоянно должен получать ништяки, все время богатея, а тут только показали. Вот, мол, тебе бы пригодилось. Вымотался страшно, а вместе с усталостью накапливалась апатия. Трупы перестали вызывать какие-либо эмоции. Ни жалости, ни сожаления, ни страха заразиться. Не осталось ничего, только неподъемный груз усталости и холодное равнодушие. Но долг заставлял меня превозмогать и продолжать работать. Долг, долг и лень – вот два основных моих качества. Все остальные, так или иначе, питали эти два основных. Причем если долг питали как положительные, так и отрицательные качества. Например, долг питали такие как ответственность, бережливость, жадность, зависть, рациональность, гнев, любопытство. То лень же питали только отрицательные – брезгливость, страх, неуверенность. И поэтому, превозмогая отупение, я опять ворочил труп. Я должен их всех похоронить, но тяжело. Даже в своем старом теле взрослого мужика я бы уже вымотался бы. Что же говорить про 14-летнего пацана, причем далеко не богатырских статей. Сил не было совершенно, и потому я не сразу услышал голос на улице. Там, где оставил с санками девочку Настю, голос был мальчишеский, требовательно скандальный. «Что вы тут делаете? Опять воруете? Я вам что сказал? Это моя территория, и чтоб я вас тут больше не видел. Или я неясно сказал?» Настя молчала. Я, чертыхаясь, вытаскивал топорик. Опять я практически безоружен. Травмат оставил Эльке, черенок дубину оставил в санках, а я опять остался с одним топором. Ну еще и нож в рукаве. Хотя, я выглянул в окошко. Пацан мелкий, лет 12 максимум. И, хотя я сейчас старше от силы на пару лет, но в этом возрасте 2 года очень много значит. Не соперник он мне, успокаиваюсь я, и уже смело подходя к калитке подаю голос. Какие-то проблемы, боец. Блин, откуда этот боец выскочил? А, с другой стороны, как его назвать? Мальчик, так это значит расписаться в собственной ботанистости, мало мне очков на носу. Сопляком, так это сразу конфликт провоцировать. Не то, чтобы я боюсь, но зачем на ровном месте конфликтовать-то? А боец, не знаю, откуда оно выскочило, но вроде все в цвет. А ты кто такой? Настораживается пацан, но тон сбавил. Ну понятно, тоже не хочет провоцировать. Тем паче, того, кто почти на голову выше, да и сложение. В ватниках и телогрейке эдаким медвежонком выгляжу со стороны по-любому. И пусть он даже догадывается, что это все на 2/3 ватой тряпки, но подсознание уже не объяснишь. Глаза видят большого и сильного, и страх тонкой струйкой все равно просачивается. Хотя фасон парень все равно пытается держать. А ты что, еврей? Вопросом на вопрос отвечаешь? Отвечать на вопрос первым нельзя. Кто первым ответил, тот уже поставил себя в зависимое положение отвечающего и оправдывающегося. Начни я сейчас отвечать, объяснять, что меня зовут Шиша, это прозвучит именно как оправдание. Какой вопрос? Несколько теряется мальчишка. Мда, не еврей, глубокомысленно замечаю я, словно бы рассуждая сам с собой. Евреи, они все-таки посообразительнее будут. Я тебя русским языком спрашиваю. Проблемы? На этот раз слово «проблемы» я выделил голосом особо, с явной угрозой. Ты, что ли, проблема? Пытается хорохориться мелкий. Хочешь проверить? Очень-очень тихо говорю я, чуть поворачиваясь, чтобы он увидел в моей правой опущенной руке зажатый в ней топор, до этого успешно закрываемый всем телом. Он увидел, и хотя на улице уже почти темно, все равно заметно, как он резко побледнел, судорожно вцепился в свою палку. Ну да, у него тоже черенок в руках, только потоньше моего, не от лопаты, а от граблей, скорее всего, и подлиннее. Выглядит как шест из фильмов про Шаолинь, да и сам он одет, не по погоде. Кроссовки, трико с адидасовскими тремя полосками на лампасах, светлая толстовка с капюшоном. Спортсмен, блин, ага, к ночи подмораживать стало, никак не меньше двадцатки, а он все думает, как он со стороны выглядеть будет. Пижон, видно же, что замерз уже, но нет, это моя территория, делает шаг назад, но пытается сохранить остатки самоуважения. Кто это тебе такую чушь сказал? Делано удивляюсь я, территорию мало назвать своей, ее еще нужно суметь удержать. Я вот скажу, что это моя территория, и что ты будешь делать? Делаю еще один шаг в его сторону, половчее перехватывая топор и улыбаясь, точнее оскаливаясь. Злость постепенно все нарастая поднималась из глубин сознания. Я здесь живу, уже откровенно жалко звучат его оправдания. Все. Спекся малец, сломался. Это не значит, что в другой ситуации он не попробует взять реванш, но вот прямо сейчас он сломался. Драться не будет, может только побежать. Так какого хай я за тебя твою работу делаю, уже в голос ору я на него, постепенно надвигаясь. Почему я догадался, трупы все в одно место собрать, чтоб похоронить, а ты, нет, это ж твоя территория, как ты говоришь. Так какого ха ты, Б, мягкий знак, за ней не следишь, ты, Б, мягкий знак, сдохнуть хочешь, коронавирус пережил, и думаешь, что на этом все закончилось, избранным, Б, мягкий знак, себя ощутил, типа весь мир теперь к твоим ногам падет, да ты, братец, точно не еврей, ты долб, Б, сюда иди, какой там, парень развернулся и задал стрекача, мда, перестарался, была же идея привлечь его к вывозу трупов. Тем паче, что костер-то уже горит часов 15, вместе с забором сгорел уже и соседский сарай полностью, хватит уже землю отогревать, копать надо начинать, но увы, сбежал, ну и хрен с ним, сам справлюсь, возвращаюсь в дом и довыволакиваю таки на улицу мертвую хозяйку, мелкая так и не проронившая ни одного слова во время всей сцены, пытается помочь, раздраженно рычу, чтоб не лезла, никогда не понимал, как авторы могут писать книги, в которых их ГГ только что крушил черепа противников, рыча от ярости, и вдруг, по окончании боя он уже целует спасенную принцессу и говорит ей комплименты. Как такое возможно вообще? Что, блин, за терминаторы? То необузданная ярость и жажда убийства, а потом щелк, и сразу любовь и нежность. Что за бред? У реальных мужчин эти чувства находятся на противоположных концах эмоционального спектра. И спасенной принцессе на вежливое обхождение сразу после боя. От ее спасителя рассчитывать не приходится. Максимум короткие команды, куда идти и что делать. Не бойся, постепенно остывая говорю Насте, пытаясь, чтоб голос звучал как можно мягче, я уже успокоился. Я не боюсь, негромко отвечает та. Ну вот и хорошо, чуть ворчливо еще отвечаю я, впрягаясь в санки и таща их к нашему костру. Нам было еще довольно далеко до нашего участка, когда от него донесся девичий визг. В первый миг я не понял, может это скрипит снег под полозьями, резко остановившись, напряг слух, что-то непонятное, ты, слышала, да, Элька, осеняет меня и выхватив из саней свою дубинку и бросив сани посреди улицы, я срываюсь на бег, бегу как никогда раньше не бегал, довольно скоро в боку закололо, а легкие разрывались от недостатка кислорода, вот и калитка моего участка, вот костер и какие-то неясные тени мечутся за костром, Эльки больше не слышно, зато слышатся звериные взрыкивания. Б, мягкий знак. Да это ж опять эта псина. Но почему мелкая не стреляет? Я ж оставил ей свой травмат. Врываюсь на участок рывком. Преодолеваю последние метры. Девочка лежит на спине. Уже и не сопротивляется. Все вокруг в ее крови. А над ней, вцепившись зубами ей куда-то в район лица, склоняется эта гадина. А-а-а. Гнев пополам с отчаянием переполняют меня. Дубинка, описав полукруг над моей головой, с треском опускается на выгнутый дугой хребет псины. Она не успела вовремя остановиться и отпустить свою жертву, за что и поплатилась. Хребет хрустнул, задние лапы сразу подкосились, а сама она тут же повернула ко мне свою пасть, отпустив девочку, и получила валенком в морду. Вторым пинком отбрасываю ее прочь от Эльки и размахиваясь палкой гвоздю тварь по голове, по телу и вообще, куда попадет. Я уже мало что вижу и соображаю, все заливает бешенство. Псина уже давно не шевелилась, да и вообще уже мало походила на животное, скорее окровавленный кусок мяса, а я все никак не мог успокоиться и раз за разом бил, давая злости выход, постепенно, с трудом успокаиваюсь, злоба никуда не далась, но ее заслоняет беспокойство за девочку. Ну, в последний раз то, что еще минуту назад было собакой, я падаю на колени перед Мелкой. Эля, что с тобой? Сильно она тебя, и понимаю, что это, все. Девочка не может ответить. Руки, лицо, шея, все разорвано. Но она еще дышит, точнее хрипит, но все тише и тише. Подхватываю ее почти невесомое тело на руки и спешу с ним к дому. Там свет и тепло, есть медикаменты. Я не знаю, что нужно делать, но хоть что-то делать нужно. Бесполезно. Я не успеваю добежать до дома, когда девочка, захрипев в последний раз и выгнувшись у меня на руках, странно обмякает. Нет, нет, Эля, Эля. Я вновь падаю на колени в снег, неверяще смотря на затихшую девочку на моих руках. А-а-а, я не заплакал. Я скорее завыл, поднимая лицо к ночному небу. За что? Почему не я? Меня, козла старого, не жалко. А эту-то девочку за что? Она же еще ничего не успела в своей жизни. И тут раз и все. И ее смерть тоже на моей совести. Это я спустил с цепи эту псину. И потом так и не убил ее после первого нападения на Еву. Хотя знал, что еще будут проблемы. Вот они. И то, что я убил эту тварь, слабое утешение. Вот вообще никакое. Вот и остается теперь сидеть на коленях, прижимая к себе мертвого ребенка и давиться криком. Да и крика уже нет, ибо горло перехватил колючий ком, мешая не то что крикнуть. Вздохнуть толком не получалось, и только слезы с глаз падали вниз, на маленький детский трупик у меня на руках. Глава 14. Что на меня нашло, я и сам не понимал. Казалось бы, что мне эта девочка? Кто она мне? Всего несколько часов как познакомились, я ж ее практически не знаю. И вдруг, такая реакция. Ведь там, в своем мире, я не раз хоронил близких, дорогих мне людей. Но такого срыва там не было. Да, неизбывная горечь и ком в горле. Лицо словно каменеет, словно каменная маска. Но слезы, вой на луну, откуда такое отчаяние? Возможно, все дело в том, что раньше я никогда не видел самого момента смерти. Никто не умирал у меня на руках, в самом буквальном значении этого слова. Когда этими самыми руками ты ощущаешь последние судороги тела, а глядящие на тебя с надеждой, что ты спасешь, глаза медленно стекленеют. А может, дело в том, что я чувствовал вину в ее смерти. Ведь, как ни крути, а ее нелепая смерть целиком на моей совести. Ошибку с собакой совершил я, а жизнью за мою ошибку заплатил вот этот ребенок. Вот так, и живи теперь с этим пониманием. Если сможешь, смогу, конечно, а куда деваться? Вон еще дети, они ж без меня тут пропадут. Но вот тошно мне будет до невозможности. Но вешаться, стреляться не буду точно. Это не ко мне. Это я выяснил еще в той жизни. Еще в армии, летая бесправным духом, я понял простую вещь. Человека можно гнуть и гнуть почти до бесконечности, но доведенные до крайности люди все-таки ломаются, когда-нибудь. И вот тут они четко делятся на две группы. Первые, задумываются о самоубийстве, а вторые, об убийстве своих мучителей. Нет, да собственно смертоубийство дело, что у одних, что у других, все-таки доходит редко. Все ж таки это реальная крайность, бегуны из армии, как раз промежуточная, но задумываться начинают. Я из второй группы. Я это понял еще тогда, в армии. Как можно лишать себя самого дорогого, что у тебя есть, твой собственной жизни, причем из-за каких-то там временных трудностей. Жизнь длинна и бесценна, и, как бы тяжело и нестерпимо больно тебе не было в настоящую минуту, бросать ее только потому, что не можешь терпеть, это слабость. Боль пройдет, не сразу, далеко не сразу, но пройдет, так, что и сейчас я смогу жить дальше, с вечным чувством вины и камнем на сердце. Как, не знаю, но придется. Чуть повернув голову, увидел стоящую неподалеку Настю. Стоит столбиком, молчит и смотрит непонятно. Одновременно и испуганно, и сочувствующе, и понимающе. Только женщины так могут смотреть, пусть даже и 9 лет. Медленно, не стесняясь своих мокрых глаз, встал на ноги, по-прежнему держа на руках Эльку. Постоял, покачиваясь, словно на ветру, и опустив голову и ссутулив плечи, поплелся обратно к костру. Все, что я могу теперь сделать для нее, это похоронить, вместе со всеми. Положив ее рядом с остальными, я огляделся. Костер прогорал, видно, дров в него давно не подкидывали. Неподалеку от кровавого пятна, где собака драла девочку, лежит опрокинутая табуретка, и мой травмат в снегу. Ну да, в принципе, догадаться, что произошло, несложно. Подкидывать дрова в костер надо не постоянно, а периодически. Нас с Настей нет рядом. Вот и принесла девочка табурет из дома. Устала за день и вообще от всего. Решила сидя коротать время. Ну а чего стоять-то? Мы появляемся все реже, так как трупы привозим все из более дальних дач. Ночь длинная, костер жаркий. Ну и задремала малявка на своем табурете. А эта тварь, видимо, все крутилась поблизости. Чует мертвецов-то. Вот и подкралась. А тут мелкая шевельнулась во сне или еще что, но псина кинулась. Вот Элька и не успела пистолетом воспользоваться. Повернулся к подошедшей следом на стене. «Насть, я сейчас копать начну, а ты можешь пока с мелкими посидеть, скоро утро, проснуться, надо накормить, на горшок сводить, занять чем-нибудь, мультики, опять же, им включить. Ты все-таки постарше их, справишься?» Та лишь молча кивнула. «Да и еще, я отвел взгляд, объясни им как-нибудь про Илю, помягче». Еще один молчаливый кивок. Я лишь вздохнул. «Ступай, дом-то найдешь где, знаешь куда идти?» «Найду. А старушку? Какую старушку?» «Не понял я. Которую не довезли. Черт. Да, сейчас довезу. Как раз пусть и костер до конца прогорает. И, еще вот, подхватив за задние лапы то, что еще недавно было собакой, потащил к выходу. «Пойдем, я эту падаль выкину, и дом свой заодно покажу». Отвел девочку. При расставании вручил ей травмат, который меня так подвел. Так вручил. На всякий случай. Псину просто и без затей оттащил к лесу, благо тут недалеко было, просто выкинул за забор, еще и плюнул вслед напоследок. Мерзкая тварь, сходил за бабкой, оттащил ее к остальным, раскидал угли от костра по сугробам вокруг и стал копать, копал траншею шириной 2 метра и длиной на максимум, что оттаяло, метра 4, ну может 5, я думал, что вымотался ночью, ничего подобного, ночью я был свеж и полон сил. А вот теперь сил реально не хватало, но я продолжал копать с каким-то остервенением, превозмогая боль в мышцах и уже просто запредельную усталость. Копал так, словно наказывал самого себя. Еще и еще и еще. Постепенно рассвело. 6-е утро, что я встречаю в этом мире, а я по-прежнему кидаю землю. Поначалу, пока яма еще была не глубока, кидать из нее землю было несложно, но когда глубина достигла груди, каждая лопата выброшенной земли превращалась в подвиг. На каждую нужно было настраиваться как на последний и решающий бой, как на штурм зимнего, и еще одну, и еще. Вот яма уже больше моего роста, но этого мало. Сколько там росту в этом Альберте? Метра 1,5? Мало. Нужно глубину сделать, минимум пару метров, так что копаем глубже. В какой-то момент я вдруг понял, что уже не смогу самостоятельно отсюда выбраться. Яма стала слишком глубока, значит точно хватит. Но как вылезать? Кричать в надежде, что Настя услышит и придет спасет меня. Позорище. Нужно сделать ступеньки самому, в земле. Конечно, там где она помягче. С краев уже почти не рубилась, там не оттаяло. А вот тут вот посередке сделаем ступеньки. Эй, Шиша, негромкий голос сверху. Я задираю голову. Настя. Собственной персоной, что-то случилось, боже, это мой голос, что за хрипы и воронье карканье одновременно, да, телевизор вырубило, и вообще свет погас, генератор в гараже работает, нет, он начал так тарахтеть, девочка пытается руками изобразить, как начал тарахтеть генератор, а потом заглох, да там бензин, наверное, кончился, не очень уверенно говорю я, блин, если генератор накроется, это будет жопа, подай мне лестницу, вон там у сарая стоит. Сейчас вылезу, посмотрим, чего он заглох. Слава богу, что в генераторе действительно всего лишь кончился бензин. Ну понятно, считай, сутки без перерыва молотил. До этого-то я его постоянно дозаправлял перед каждым включением, а тут на целые сутки бросил. Ясен перец, что баг дно показал. А случись реальная поломка, чтоб я делал, в технике я дуб дубом. Но нет, обошлось. Заправленный генератор прочихался при включении и снова ровно затарахтел. Все в порядке. Точнее, не все. Я не в порядке. В дом заходить боюсь. Боюсь, что если присяду там хоть на секундочку, встать обратно уже не смогу. Нет, нельзя. Самое сложное уже позади. Могила выкопана. Осталось только спустить вниз трупы и засыпать. Тоже тяжко, но все равно уже проще. Поглядев на свою телогрейку всю в потеках крови и глины, попросил Настену, затопи, пожалуйста, баню, и подходи потом с Евой и Андрейкой туда, к могиле, я сейчас спущу всех вниз, попрощаться, наверное, надо все-таки, хорошо, только, что, у Евы куртки зимней нету, комбинезон ее порван, а другого нет. Это было действительно так. Ну да и можно понять, куда трехлетнему ребенку много курток. Он же растет, и те, что были год назад, давно выброшены, ибо из них она выросла, и этот комбинезон тоже только на эту зиму. К следующей она из него вырастет. А иметь 3-4 куртки на один сезон дорого и нерационально. Вот и бегает она всю зиму в одном и том же. Ну намотай на нее чего потеплее там. Попрощаться-то ей с родителями тоже надо. Хорошо, про баню не забудь. А то видишь, какой я красивый. Не забуду. Сейчас затоплю. Кстати, ты умеешь? Засомневался я. Топить в смысле? Девочка посмотрела на меня как на полного дебила. А как я целую неделю одна у себя в доме печь топила? А, ну да, извини, не подумал. Ты, молодец. В общем, затапливай баню и собирай детей. И подходите. Туда, стало быть. И я пошел, покачиваясь и запинаясь. Запредельная усталость порождала полнейшее отупение. Ворочение замерзающих и окоченевших трупов не вызывало у меня уже никаких эмоций. Ну не было сил ни на какие эмоции. Вообще, словно бревна ворочил. Вот натурально. Спускать их аккуратно не было ни сил, ни возможности. Так что просто подтаскивал к краю и сталкивал вниз. Потом следующее и еще. Потом спустился по лестнице вниз и кое-как растащил по всей поверхности ямы. Ну так, чтоб не кучи лежали друг на друге. Всех укладывал лицом вверх, вплотную друг к другу. Редком, блин, места не хватало. Больше 20 трупов. Ну никак они в один ряд не вмещаются. Ну ладно, пусть в 2 ряда. Мне уже все равно. Только вот родители Евы, Насти и Андрюши надо все же верхним слоем положить. Придут же сейчас, Илю.